Глава 11. Мы с поклонницей настоящего дьявола благополучно расходимся. Ни о месте встречи, ни о времени разговора не было. Она, поклонившись, продемонстрировав всю плоскую себя, просто смешалась с тенями зданий. А я, забрав масло, вернулся в мастерскую. В распоряжении моем имелся еще как минимум час. Следовало проверить камни времени Арии, подчистить мастерскую от самых наглых таракашек и, по возможности, если получится, убедиться в том, что Катрин в безопасности. Но до этого нужно придумать и объяснить появление масла. Деньги-то я у себя спрячу, а вот с ним... «Люциус, это вы?» Бесшумно, словно профессиональная воришка, подкралась сзади Катрин. Кажется, я много чего не знал об этой барышне. Несмотря на то, что она выглядела как простая светская дама необычайной красоты, эта женщина очень быстро и легко выбила забаррикадированную дверь при помощи всего одного заклятия. И теперь, будучи неуверенной, кто в ее лавке, вооруженной волшебной палочкой, умудрялась держать свои эмоции и ауру под полным контролем. «Простите, если разбудил, госпожа Катрин. Меня застали врасплох, коктейли спрятать не успел, поэтому оставалось надеяться, что она не догадается, что это и для чего используется». Крутанув магический камень на вещице, напоминавший подсвечник, женщина в тоненькой, просвечиваемой от лампы ночнушке, с облегчением вздыхает. Окружавшая ее аура меняется в положительную, благосклонную ко мне сторону. «Нет, не вы. На улице кто-то кричал, и я распереживалась. А где колокольчик?» Светит сначала на двери, а после прямо мне под ноги, на ящик. «Катрин». Светит сначала на двери, а после прямо мне под ноги, на ящик. «Боже правый, нас что, хотели поджечь?» «Черт, мало что сильная, красивая, так еще и умная». «Нет, не нас. Понимаете, там соседи...» Женщина нахмурилась, громко топая по полу босыми пятками, глядя прямо мне в глаза, сближается со мной на опасную дистанцию. «Что ее выступающие из-под прозрачной ночнушки соски вот-вот упрутся в меня?» «Пожалуйста, не врите». Взгляд ее серьезных глаз не пережить. «Но не могу я ей врать. Хочу казаться для нее героем и мужчиной мечты. Да, нас пытались поджечь. Но пусть вас это не тревожит. Пока я здесь, и Ария позволяет мне свободно перемещаться, никто вам двоим не навредит. Клянусь, я...» Поднявшись на цыпочки, Катрин одаривает меня коротким, сладким поцелуем, после чего, опустившись на пяты, так и грудью своей упирается в меня, заставляет от неожиданности податься назад и спиной упереться в стену. Облизнувшись, чувствую на губах приятный сладостный вкус с ароматом свежей мяты. Приказ Арии действовал. Я хотел схватить смущенную своим поступком Катрин, сорвать с нее последнюю одежду, сделать то, о чем еще даже и не мечтал. Но приказ действовал. И если я решу ему сопротивляться, наверняка обращусь в огромное четырехрукое чудовище. «Ария и эта мастерская — все, что у меня есть. Люциус, спасибо». Вновь губами тянется ко мне Катрин. И этот раз поцелуй более настойчивый, страстный. Она запускает язычок в мой рот, шалит в надежде, что я подхвачу, отвечу, сделаю хоть что-нибудь с ее горячим телом. «Но я не могу. Все внутри кипит, бунтует. Я хочу, но не могу». «Люциус, я, должно быть, сделала что-то лишнее. Может, не так поняла ваши слова, произнесенные вечером. Мне казалось...» «Ария приказала не лезть к вам. Я хочу, но тело меня не слушает. Ничего не могу с собой поделать. Катрин, я...» Палец женщины касается моих губ. Взгляд этих вечно добрых, голубых глаз в корне изменился. Так же изменилась и ее аура, став точной копией той, что я видел вечером, перед тем, как меня загнали наверх. Жадность и ненасытность. Желание использовать полученный момент на максимум. «Молчите. Ария не должна нас услышать». Скинула с себя ночнушку похотливая женщина. Глазам моим открывается вся, полностью обнаженная и прекрасная дамская красота. Длинные волосы цвета спелой пшеницы, облегая плечи, большую женскую грудь с не менее большими круглыми сосками. Из-за моего тяжелого дыхания они колышутся в области бедер и... лобка, выбритого, словно у выпускницы. Катрин ждала меня, готовилась. И я хотел ее. Хотел сделать хоть что-то, но не мог. Расслабьтесь, Люциус. Расстегивая мой ремень, запускает руку мне в штаны Катрин. Я способна все сделать сама. Ой, а что это? Схватив моего удава, резко отпускает того Катрин. Ее растерянность граничит с непониманием. Присев на коленки, та стягивает мои штаны, и жесткий, окаменевший кол выныривает прямо у ее красивого, аристократического личика. Через член, разделяющий ее лицо напополам, я вижу два огромных, округлившихся от удивления синих глаза. Подняв левую руку, поглядев на свой мизинец, Катрин вновь смотрит на мой член. «Неужели и такие бывают?» Ладошка ее аккуратно коснулась головки. Затем, словно проверяя, настоящий ли он, тиская пальчиками двух рук, дошла до самого основания. «Настоящий, значит? Еще и такой активный, твердый, подрагивает, когда я касаюсь головки. Такой милый!» «Катрин, хватит говорить столь постыдные вещи, находясь в такой позе. Я сейчас от прикосновений кончу». «Люциус, вы можете пошевелиться или отойти в сторонку? Паралич вас не охватил?» Резко соскочив с темы, спрашивает Катрин. «А, нет, вроде могу». «Ясно. Тогда подождите, я сейчас». Тихонько, на пальчиках, будучи довольной, виляя своей голой, упругой попкой, Катрин из спальни прямо в прихожую зачем-то выносит одеяло, кидает его на пол, а после, внезапно заметив, что витрины не задернуты, испуганно кидается к ним. Плотные шторы тут же закрывают нас от улицы. Защелкивается щеколда на дверях. «Фух, Люциус, вы бы тоже об этом могли подумать!» Глядя мне в глаза, сердится Катрин. «А я? А что я? Я не могу перестать пялиться на ее сиськи, на поблескивающие в свете свечи соки, сочащиеся из ее промежности». «Какой нетерпеливый фамильяр! Ложитесь на спину!» Указав рукой на одеяло, повелевает моя госпожа, и я тут же подчиняюсь. «Люциус, ни о чем не переживайте. Сейчас я благодарна вам и хочу отплатить вам за добро не меньше, чем вы хотите воспользоваться моим телом». Раздвинув ножки, Катрин становится на колени, повиснув надо мной, расстегивает пуговицу, стягивает с меня штаны и киской своей гладко выбритой садится на ногу чуть выше колена. Я чувствую исходящий от ее зада жар, бегущую по ноге натуральную смазку. «Времени не так уж много, но мне бы хотелось получше изучить эту штуку». Взявшись руками за член, Катрин с язычка на головку пускает тоненькую струйку слюны. Осторожно размазывает и увлажняет гиганта по всей его длине. «Наверное, сейчас вы думаете, что я конченая извращенка, шлюха. Вы вправе так считать. Но скажу вам честно, в моей жизни до сего дня был лишь один мужчина — мой бывший муж». Это он так обошелся с Арией? Пусть вопрос был и неуместен, но я просто не мог его не задать. Катрин промолчала. Ее лицо было прекрасно даже в печали. Кивнув, подтверждая, что именно отец Арии избивал ее, она снова о чем-то задумалась, отвела взгляд в сторону лестницы. «Люциус, я не шлюха. Но поступаю ли я правильно, отбирая мужчину, пусть и фамильяра, у своей дочери? Может, она...» Я видел, как Ария глядела на розоволосого мальчика, внука Жозет. Видел румянец на ее лице. Чувствовал, как трепещет ее сердце. «Думаю, и без меня, вашей дочери, есть кого любить. Зная, что любое любовное чувство Арии можно прервать простой трансформацией в четырехрукого красного гиганта, говорю я». «Да, как же я рада, что, значит, и в жизнь Арии наконец-то пришла весна!» Упав мне на грудь, с проступившими на глазах слезами, прошептала Катрин. Я не мог приставать к ней, не мог по собственной воле даже коснуться ее тела. Но рукой, спрятанной в перчатке, мог хотя бы смахнуть слезу с ее румяных щек. «Катрин, это ведь моя не настоящая форма. Я не человек, и мой внешний вид...» «Оставьте откровение на другой день. Давайте сделаем то, что планировали». Опустив мне на живот свои груди, правой рукой подначивая член и убеждая, что тот готов, женщина усаживается повыше. От света магического светильника я вижу затемненную заветную щелочку, вижу покачивающиеся от каждого движения богини груди. Я вижу ее всю, от начала и до конца. Приподняв бедра, попкой нацеливаясь и помогая себе рукой, Катрин, облизывая губы, с неподдельным интересом, зачем-то пару раз пытается прощупать мои размеры своей узенькой попкой. Затем, слегка болезненно поморщившись, направляет дрынк влажным складочкам вагины. В глазах ее азарт. Двигаясь вперед-назад, управляя моим членом, как заблагорассудится, она забывает простую истину. Мужики имеют свойство кончать раньше женщин. И если так продолжится, я сорвусь еще до начала основного блюда. «Люциус, вы дрожите. Неужели я слишком долго примерялась? Наверное, следует поторопиться?» «Не в бровь, а в глаз. Будьте любезны». Раздвигая узкие тесные складки, головка протискивается в горячее плотное женское лоно. По лицу Катрин видно. Ощущения далеко не самые приятные. Но лицо ее болезненное. Я вижу всего секунды. Закрыв глаза, чуть приподняв бедра, а после вернув их на прежнюю высоту, сделав еще одну попытку сесть, женщина возбужденно прикусывает нижнюю губу. Она не торопится, не пытается обуздать все, что у меня есть. Двигается постепенно, аккуратно, почему-то постоянно держа свою правую руку в области ягодиц. Возможно, кто-то был фанатом дополнительной стимуляции. Забирая шлюх от шефа, я пару раз слышал, как те обсуждали свое личное удовольствие. Предлагали подругам попробовать на себе и на клиентах фишку с проникновением через задний ход. Кажется, это помогало им получать кайф, когда клиент был красивый, по-настоящему хотелось с ним жгучего секса, но член его оказывался слишком маленьким. Проверить свои догадки я не мог, но пометку в мозгу сделал. «Ох, Люциус, поднимите руку!» Ускоряясь, заставляя меня уже бороться со своими инстинктами и желаниями, требует Катрин, и я повинуюсь. Едва я выполнил просьбу, женщина грудью своей тяжелой падает на мою ладонь. Мягкий молочный холм, проваливаясь сквозь растопыренные пальцы, обволакивает каждый сантиметр ладони. Центром кисти я чувствую упирающийся набухший сосок и ту мягкость, разлившуюся вокруг него. Движения Катрин становятся все более аккуратными, вздохи тяжелыми и громкими. «Ой, о, а!» То ли специально, то ли неосознанно, проваливаясь все глубже, уже полностью обхватив своей влажной киской всю головку, продолжает стонать и двигать бедрами Катрин. «Пожалуйста, сожмите ее, прошу. Люцу, сожмите!» Держась за мою руку, просит невозможного женщина. Левая женская грудь, повиснув надо мной, растянувшись, качается против такта движения бедер Катрин. Как гипнотический шар, как соска для младенца, она, эта грудь, манит беззащитного меня. Понимая, что вот-вот кончу, что больше не могу сдерживаться, внезапно чувствую последний такт, заветный рывок, так и не сумевший обуздать мой член Катрин. Дугой выгнувшись, приподняв, а после собственными зубами впившись в свою грудь, она мычит, дрожит, и я кончаю. От сказанного я надеялся, что женщина слезет, что сделает хоть что-то, но слово возымело обратный эффект. Бедра ее сжались еще сильнее. Буквально сжали мой член, и все, что только копилось во мне в этом мире и месяцами до перерождения, хлынул в женскую пещерку, переполняя и выливаясь из той. Около полуминуты Катрин, пребывая в замершем состоянии, с запрокинутой головой глядела в потолок, а после, заключительно и тяжело выдохнув, рухнула прямо на меня. Член мой все еще находился в ее пульсирующей, продолжающей сокращаться киске. Он словно родным стал для нее, как ножны для меча. «Боже, ага. Я не хочу его доставать. Это невероятно, Люциус!» Я тоже такого никогда не испытывал. Понимая, что в руке моей по-прежнему грудь Катрин, Разжимаю пальцы, развожу руки в стороны. Ну, это и не удивительно. Сколько дней назад вас призвали? 1, 2? А я вот прожила тяжелых 33 года. И могу с уверенностью сказать, впервые ощущаю нечто настолько прекрасное. 33? Во сколько же вы тогда родили Арию? 15. Приподняв голову с улыбкой на лице, говорит Катрин. И после секундной паузы, вытащив мой член из себя, сильно сжимает его рукой. Милый Люциус, не хотите ли вы сказать, что я выгляжу старше? Что-что, а вот боль, как и в прошлом удовольствии, членом я ощутил сполна. Возможно, это и есть моя ахиллесова пята. Увидев вас впервые, я подумал, что вы сестры. Выкручиваясь, отвечаю я. Ой, да перестань, врунишка. Пища от восторга, лицом падает на мою рубашку радостная Катрин. Пронесло. Слушай, как думаешь, мы еще разок успеем? Пальчик ее игриво водит круги в области моего паха. Знаешь, я была бы не против, если ты... Наверху послышались чьи-то шаги. Ария проснулась. Спохватившись, резко вскочила с меня Катрин, подобрала сорочку, и когда я перекатом освободил одеяло, тут же побежала в свою спальню. Не зевая, да простит меня Катрин, стянул со своей шеи ее платок, коим до этого на улице прятал лицо. Быстро обтираю от соков и спермы член, подтягиваю портки. Такие следы после простой стирки не сойдут, нужно быть осторожным. Босые ноги спускаются все ниже и ниже, не знаю, куда деться, куда прятаться. Я просто сажусь на табуретку, стоящую в центре комнаты. Приняв позу задумчивого памятника, оборачиваюсь и тупо пялюсь в сторону двери и светильника. Блять, светильник! Он же был из комнаты Катрин! Люциус, а почему ты не спишь? Сладко и лениво зевнув, глядя в сторону света, спрашивает Ария. Я не нуждаюсь во сне, госпожа. Отвечаю я и случайно, как бы незначай, интересуюсь. Надеюсь, мои скитания по мастерской вас не разбудили? Не, я в туалет. Пальцем указав в сторону каморки под лестницей, говорит малая и исчезает в дверях, сделав свои дела заспанной, словно пьяница, ударяющаяся о стены плечами, Ария возвращается обратно в комнату. Ушла? Дождавшись, когда скрипы на лестнице стихнут, шепотом интересуется из-за дверей Катрин. Ага. Полушепотом отвечаю я и вижу, как из спальни, вновь, в чем мать родила, выходит моя светловолосая богиня. Мне так нравится, как ты на меня смотришь. Прямо пожираешь глазами, проказник. Вильнув лица моего попкой, берет с окна колокольчик и вешает его обратно голая королева. Ничего не могу с собой поделать. Понимая, что мы с ней пришли к общему знаменателю и оба интересны друг другу, отвечаю я. Я, как одинокая брошенная с ребенком женщина, этому безгранично рада. Все так же, наслаждаясь моим вниманием и щеголяя по дому голой, занимается своими делами Катрин. В твоих глазах есть что-то доброе, Люциус, скрытый под неумело созданной маской слуги. Доброе во мне? Ха-ха. Катрин, уж извините, но в этот раз вы ошиблись. Я грубое, неотесанное быдло, бойцовский пес на цепи у вашей дочери. Прошу, пусть мое обличие не вводит вас в заблуждение. Правда? Хихикнув, спрашивает Катрин, а после, не дожидаясь ответа, добавляет. Как же, бойцовый пес, смог устроить званый ужин с принцессой. Как он, будучи псом, умудрился вкусно накормить мою дочь, добыть для нее первоклассную высококачественную бумагу. Более того, никогда не слышала, чтобы бойцовые псы читали, переводили и переписывали гримуары с мертвых языков. Слишком много хорошего в мою сторону. Даже поспорить не могу. Я особой породы. Ха-ха-ха. Пожалуй, так оно и есть. Ты и вправду особенный пес, Люциус. Но псом ты являешься только для чужаков и тех, кто пытается навредить нам. Для меня лично ты не пес, ты... Женщина задумалась. В ауре ее появился оттенок каверзной и хитроты, за которым стояла пелена любви и заботы. О, точно! Ты для меня удачно подвернувшийся необычно приятный и полезный любовник. Катрин не лгала. Пусть будет так. Встав с места, как принято делать в этих местах, склоняя перед ее красотой и добротой свою голову. Двумя часами позже. Этим утром, получив от меня ровно половину трофейных денег, Катрин решила расщедриться. Для меня и дочери достала малиновое варенье, успела сбегать к пекарю за первым свежим хлебом и даже собрать для Арии собойку, отварив рисовые каши с жареной курицей, обильно приправленные специями и солью. Уплетая хлеб с вареньем и запивая его теплым, только что купленным прямо из рук развозчика молоком, Ария, чувствуя изменения, косилась в нашу с Катрин сторону. «Мама, что случилось?» «А?» На прекрасном сияющем лице Катрин не дрогнуло и мускула. «С чего ты взяла?» «Ну ты сегодня прям светишься. Вся такая бодрая и веселая с утра. Варенье достала, завтрак. Вот я и подумала». Взгляд Ари уткнулся в меня. В отличие от женщины мечты, я столь невозмутимо вести себя не мог. «Люциус!» Отложив в сторону надкусанный бутер, злобно протянула Ария. «Признавайся, что ты опять натворил? Приставал к маме? Мешал спать своей лживой трепней? Да?» «Ария, замолчи!» Повысила голос и тут же успокоила малую Катрин. Все же у своего ребенка она пользовалась высшей степенью авторитета. Девочка и слова против нее пискнуть не могла. «Немедленно извинись перед Люциусом. Но, мама, он ко всем девочкам в академии клеился, и тебя. Ария, мне нужно повторить?» «Катрин, не стоит. Я...» «С вами, Люциус, я потом поговорю». Тем же холодным взглядом окатила меня Катрин. «Ладно. Хочешь правды? Хорошо. Все дело в том...» Боясь не выдержать позора, я встаю из-за стола. «Не нужно об этом говорить!» «Что Люциус спас нас с тобой этой ночью?» Немая пауза. Подливая себе и дочери молока, Катрин косится в мою сторону, с хитрецой и прищуренным взглядом спрашивает. «Чего вы подорвались с места? Уважаемый фамильяр, вашим поступком нужно гордиться, а не скрывать». «А я, но...» Взгляд Катрин резко изменился с грозного на снисходительно довольный. «Да она специально меня провоцировала, издевалась. Это дьяволица, а не женщина. Я думал, она на ревности сейчас чего выпалит, а тут просто ради удовольствия своего потешалась». «Спас?» Злобное личико Арии сменилось непонимающей гримасой. «Именно», — рукой указала в угол на ящик Катрин. «Знаешь, что это такое? Масло в бутылках? Ой, горючие смеси, ну откуда? Как, неужели?» «Именно этой ночью нас пытались сжечь. Надеюсь, ты не забыла, как бедный Люциус буквально умолял дать разрешение, чтобы он мог нас защитить». Сверху вниз глядит на дочку Катрин. «Нет, мама, я просто переживала за тебя, я...» Понимая, что могло случиться, если бы я не бодрствовал, испуганная Ария встает из-за стола, кланяется мне под углом 90 градусов. «Люциус, спасибо! Я была не права и очень сожалею! Пожалуйста, впредь защищай меня и маму! Делай для этого все, что только потребуется! Пожалуйста!» Девочка прям расплакалась. Мне стало ее жалко, и я взглянул на Катрин. Подмигнув мне, женщина опять расплывается в снисходительной, добродушной улыбке, подходит к дочурке и прижимает к себе. «Ария, у тебя молодой и хороший фамильяр. Позволь ему быть собой и делать свою работу». «Какую работу?» Обняв маму, шмыгнув носом, спрашивает Ария. «Работу цепного пса. Только прикажи ему. Ради тебя Люциус порвет любого негодяя». «Правда? Ты правда порвешь? Ради меня?» Глядит на меня покрасневшими глазами малая. «Даже убью. Но только если в убийстве будет необходимость», — отвечаю я. Ария спокойно заканчивает завтраком, заворачивает в узелок собойку, проверяет все записи, а также, чтобы не вынуждать меня вновь попрошайничать, прихватывает из дома несколько листов второсортной коричневой бумаги и магическое перо. «Я пошла, Люциус, не отставай!» Весело и беззаботно, словно и не было никакого разговора о ночном нападении, застучала башмачками по мощенной камнем дороги Ария. «Катрин, это было очень грубо, заставлять ее извиняться. Когда мы остались наедине, обращаюсь к женщине я. У Арии почти нет друзей. Из-за проклятия ее, что в детстве сгубила Шалли, ее остерегаются даже местные дети». С печалью говорит Катрин. «Шалли? Хотите сказать, что проклятие настолько мощное, что способно убить? Как же вы тогда?» «Шалли мы звали попугая, ее единственного друга. Он умер от старости. Но я так и не смогла доказать этого Арии. Глупышка во всем, как и другие окружающие ее дети, винила только себя. Ей нужно научиться доверять себе, Люциус. Ты фамильяр, больше, чем друг или брат. Ты будешь с ней даже тогда, когда меня не станет». С нежностью и теплотой в голосе говорит женщина, а после, подталкивая меня локотком в ребра, добавляет: «Ступай, герой-любовник. В академии можешь делать, что хочешь, но помни, грядущей ночью я очень надеюсь увидеть тебя полным сил и во всем своем великолепии». Провокация? Рукой своей, не сдержавшись и проверив, спал ли запрет, прихватываю Катрин за сочную и упругую ягодицу. Через грубую ткань сжимаю тут так, что женщина, ойкнув, подалась вперед, надеясь высвободиться. «Не уйдешь!» Прихватив ее за талию, затаскиваю обратно в лавку, с трудом сдерживаясь, страстно целую, запуская свой язык в жаркий, похотливый ротик красотки. Всего один поцелуй так вскружил мне голову, что я даже не заметил, как одна моя рука была в промокших женских трусиках, а вторая, как и просили этой ночью, сильно сжимала объемную красивую грудь. «Хватит меня дразнить! Ступай!» Уперевшись ладошками в мой член, то ли пытаясь за него схватиться, то ли отталкивая, отведя взгляд в сторону, сопротивляясь, не просит, а умоляет Катрин.